Информация, а не реклама. Серджио теперь понимает, а вот многие другие рекламисты никак не возьмут в толк, что их задача состоит в донесении до потребителей важной информации о товаре и причин для его продукта покупки. Причем представление их таким образом, чтобы потребители не воспринимали сообщения как откровенную рекламу. Возможности человеческого разума ограничены в том смысле, что индивид воспринимает и запоминает ограниченный объем информации. Один из способов преодолеть естественную закрытость сознания для новой информации заключается в следующем. Необходимо сделать так, чтобы ваше сообщение ассоциировалось с важными для аудитории новостями. Многие рекламные объявления пытаются развеселить или хотят выглядеть умными. Их творцы, как правило, игнорируют положение о том, что сообщение должно содержать новую для аудитории информацию. Исследователи организации Starch могут продемонстрировать, почему содержащие новости заголовки газетных и журнальных статей привлекают большее число читателей, чем все остальные. К сожалению, большинство творческих работников считают данный способ мышления не новым, а уже устаревшим. Если люди думают, что вы хотите сообщить им нечто важное, они с готовностью раскрывают глаза и внимательно поглощают все то, что вы им рассказываете и показываете. В последующих главах мы представим многочисленные пути дифференцирования товаров и компаний. Каждый метод заключается в представлении важных новостей о продукте. Будь то подходы с позиции свойств, лидерства, наследия, предпочтений или иных, хорошо зарекомендовавших себя атрибутов, все они сводятся к представлению важной информации, которая помогает потребителям решить проблему выбора. Вся хитрость в том, как не похоронить эту информацию под толщей так называемой креативности.